Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Четвертое отступление Израиля, суд Божий, покаяние народа и избавление Богом описано в этой книге в главах 6 по 7. Положение народа сделалось таким печальным, что люди Израиля принуждены были прятаться в потаенных местах, пещерах и где только можно было скрыться. Конечно, это не было то положение, какое Господь имел в виду, когда Он вел Израиля в землю обетованную. Он обещал им землю, которая течет молоком и медом, а враги их будут ими побеждены. Но эти благословения зависели от их послушания Богу, от хождения пред Ним, угодным Ему. Бесконечные нападения противников нарушали посев злаков и жатву. В книге Судей 6 главе 6 стихе читаем такие слова. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израиля Господу». Не бывает ли так весьма часто и с нами, что мы, дети Божии, когда переносим испытания, переживаем трудности, только тогда начинаем взывать к Богу о помощи? Бог знает эту слабость человеческую. Когда жизнь протекает прямо, мы забываем о молитве и общении с Богом. Но когда трудности и проблемы возрастают, Бог допускает их по своему провидению, мы прибегаем к Нему с искренней молитвой о помощи. Упование на живого Бога весьма необходимо для нашего духовного благосостояния. И наоборот, самонадеятельность является дверью и стезей к неудаче, поражению и духовной потере. Чтобы помнить эту истину, Израиль должен был иметь трудный урок. Вновь и вновь они не обращали внимания на заповеди Божии, пока снова их крик о помиловании не достигал его ушей. Иногда мы сомневаемся, что их крик молитвенный был признаком истинного покаяния. Так кажется в некоторых случаях, что Израиль терял понимание смысла покаяния. Прежде всего, на пути к освобождению Бог посылает им пророка, напомнит народу обо всем, что Бог совершил в прошлом для народа. Он вывел их из страны рабства, Он сохранил их в пустыне и, наконец, привел в землю, где они жили. Им была обещана победа, но Бог сказал: «Вы не повиновались голосу моему» 6 глава 10 стих. И вот пред нами Гедеон. Его имя стало весьма известно христианам из-за замечательного пути, каким повел его Господь для спасения Израиля. Ознакомление с характером Гедеона имеет большую ценность духовную. Его смирение открылось в сознании его ничтожества. 6 глава 15 стих. Он пожелал дальнейшего божественного доказательства, что он, Гедеон, воистину является избранным орудием, через которое Бог будет действовать. 6 глава 18 стих. Он попросил для подтверждения, чтобы роса пала только на шерсть, а затем оставалась сухой. Это казалось совершенно невозможным. 6 глава 37 стих. Его первоначальные действия были связаны с очищением домашней своей территории от идолов, а потом он победил мадианитян. Ему пришлось проявить необычайную смелость, чтобы избавиться от идолопоклонства в своей семейном кругу, разрушив жертвенник Ваала. Но он встретился с Богом, был послушен Ему и начал очищение дома своего отца. Он восстановил снова поклонение Богу живому. Сразу же его жизнь начала угрожать опасность. «Выведи сына твоего, он должен умереть», — кричали люди, соседи и жители города, угрожая Иасу. Даже и в наши дни проявление ревности по Богу, поверив в Иисуса, может вызвать разные угрозы со стороны неверующих людей. Некоторые из них готовы сделать вред верующим, потому что они оставили увеселение этого злого мира наших дней и обратились лицом своим к Господу. Как много было сказано молодым людям: «Вы вскоре вернетесь к нам, делая то же, что делали раньше». Когда они видят, что это не случается, тогда они начинают их преследовать. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, читаем следующие слова: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова Господа Иисуса Христа укрепляют и ободряют нас в служении Ему. Когда мы замечаем шаги Божьего участия, призвание и служение Гедеона, мы можем найти в них много духовных благословений. Первое. Ангел Господень, сам Христос до воплощения Своего, явился Гедеону и сказал: «Господь с тобою, муж сильный». 6 глава, 12 стих. Второе. Гедеон сразу же открыл ему бремя сердца своего по причине трагического положения народа и сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то почему постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». 6 глава, 13 стих. 3. Господь послал Гедеона и сказал: «Иди, с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Но Гедеон ответил: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасиином самое бедное, и я в доме отца моего младший». 6 глава, 15 стих. Это напоминает мне событие, когда Самуил помазал Давида в цари над Израилем. Тогда один за другим прошли красивые сыновья Иессея пред Самуилом. Пророк думал: конечно, здесь есть помазанник Божий. Но Господь сказал ему: «Не взирай на лицо и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 1 Царь, 16 глава, 17 стих. Семья и не подумала о самом младшем Давиде, который пас овец в поле. Но когда Давид явился, Господь сказал Самуилу: «Встань, помажь его, ибо это он». Бог смотрел на сердце Гедеона и видел в нем человека, которого мог употребить на свою славу. 4. Когда Гедеон почувствовал, что говоривший с ним был Господь, он воскликнул: «Увы мне, владыка Господи, потому что я увидел ангела Божия лицом к лицу, подумав, что должен умереть. Но Господь заверил его, что он не умрет по причине этого откровения». 5. Это посещение Христом до воплощения побудило Гедеона поклониться Богу. Он устроил жертвенник и назвал его Иегова Шалом, Господь мир. Среди всех потрясений и страданий Израиля Слово Божие было: «Он мир, Бог мира, Он силен послать мир и бедствующему Израилю». Послание к Римлянам, 15 главе, 33 стихе читаем: «Бог мира». А в послании к Филиппийцам, 4 главе, 6 по 7 стихе сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Бог мира дает мир надеющимся на Него. 6. Гедеон упразднил идолопоклонство в своем доме, хотя это было очень опасный шаг. 7. Потом он собрал разные колена Израиля для избавления народа от рабства. Он просил подтверждения, что Израиль будет освобожден, если роса падет только на шерсть, а земля вокруг нее будет суха, а потом наоборот, чтобы шерсть была сухая, а земля покрыта росою. Эти чудеса Господь совершил, чтобы укрепить его веру и надежду. Восьмое. Потом наступил момент избрания стратегии для войны и ее результат. На его зов собралось 32 тысячи воинов, что указывало на неверие народа. После этого Гедеон объявил, что боязливые могут вернуться домой. Сразу же 22 тысячи человек оставили Гедеона. Проба воинов у реки, как они пили воду, привела к тому, что только 300 воинов осталось в распоряжении Гедеона. Насколько безнадежным казалось ему такое положение дел. Но это сам Бог так уменьшил армию Израиля, дабы Израиль не сказал в надменности своей, что он сам себя спас от врагов своих. Способ избавления был предписан самим Богом на его славу. Гедеону и его 300 воинам он даровал полную победу. Бог совершил это по милости и благодати своей. 9. А потом началось его служение народу среди многих тревог и тяжестей. В течение остальной своей жизни Гедеон проявил благородство характера, хотя при духовных своих слабостях. Библия передает беспристрастно об обоих сторонах его характера. Пусть же и мы, как верующие, нашей покорностью, нашему драгоценному Господу Иисусу и нашим упованием на Него сохраним нашу духовную нераздельность во всей жизни нашей, на славу и хвалу Ему. Аминь.